Николай Скиба. Егерь. Системный зверолов. Книга первая. Читает Станислав Черсков. Глава первая. Я шагал по сибирской тайге. Она в июле, скажу я вам. Что ж, это не просто лес. Это живой, дышащий зверь. Мой зверь. Воздух пахнет хвоей и смолой, а где-то вдали трещат кузнечики, заглушая редкие птичьи трели. Я иду впереди, чувствуя, как подошвы сапог пружинят на мху, а ветки цепляются за старую куртку. Двое новичков, которых я веду на охоту, пыхтят сзади, как паровозы на последнем издыхании. Богатенькие. Из тех, что платят за экзотику, эмоции и добычу. «Уже все сказал тебе?» Пропыхтел один из клиентов позади. Тот, что потолще, с красным лицом и золотыми часами, поблескивающими на запястье. Как же его звали? Точно. Олег. «А я тебе еще раз говорю, не надо сейчас бабки выводить. Чего ты ведешь себя, как трусливая баба? Ты никогда за бабло не отвечал и в эту тему не лез. Чего начал-то?» С едва скрываемым презрением почти истерично выпалил второй. «Знаете, есть такие люди, от взгляда которых хочется проверить, не украли ли твой кошелек. Вот этот явно из таких, и явно умнее своего дружка. Даже имя его запомнил. Павел. Точно. Он держал ружье, дорогущее, с гравировкой, но сжимал его так, будто боялся, что оружие само выстрелит. Глазки то и дело как-то хаотично бегали, останавливаясь то на мне, то на Олеге. «Потому что нехрен сидеть на наших деньгах, как Скрудж Макдак. Захотел и полез. Мы равноценные партнеры», — огрызнулся первый. «Э, ну замолкните! Вы не на базаре тут!» — рыкнул я, оборачиваясь. «В лес глубже зайдем. Что делать будем?» «Ты свою работу делай, егерь. Без тебя разберемся», — противно процедил Павел. Я глубоко вздохнул, сдерживаясь, чтобы не наделать глупостей, о которых потом могу пожалеть. «Ну, дружил, Витёк, сослуживец, твою мать. Позвонил же, умолял, проведи, люди хорошие, я у них в долгу. Ладно, Витька, так и быть». «Сказал же, тихо себя ведите. Сами за добычей пойдете. Ясно, нет?» Я остановился и выжидающе посмотрел на Павла. «Да ладно, ладно, чё ты?» — хмыкнул он в ответ. «Пошли», — холодно сказал я и мотнул головой. «Уж навидался таких. Приезжают в своих модных куртках с блестящими ружьями, а в глазах ни черта, не понимают, что такое лес. Мне-то без разницы, вот только топают, как слоны, а потом еще могут высказать тебе, мол, «Проходимец ты, Иван Александрович, денег взял, а кабана не убили». И нет смысла объяснять, что сами виноваты. Чего в лесу с такими клиентами только не бывает. Я невольно улыбнулся, вспоминая забавный случай. Был один контуженный, друг его на охоту решил вывести. Большая компания собралась. В охоте вроде разбирались, а меня наняли тропы лесные показывать. И контуженный этот вечно твердил что-то про то, что за ним следят. Люди разные бывают. Пока в лес не вошли, нормально с ним все было. А чем глубже пробирались, тем хуже становилось. Паника, и в каждой тени противника видят. В итоге зацепился курткой за ветку и с криком «Засада!» начал заваливаться, да шмальнул в воздух. Повезло, что не убил никого. И как только лицензию получил, ума не приложу. Хотя, чего это я? Все прекрасно знают, как это делается. Это сейчас смешно, а тогда не очень было. Половину гонорара им отдал и отказался ходить с такими в лес. Себе дороже. «Блин, егерь, далеко еще?» Вновь пропыхтел Олег. «Скоро», — буркнул я, не оборачиваясь. «Следы свежие, кабан близко. Только тише, а то спугнете». Я остановился, присев на корточке. Следы на мягкой почве были четкие. Копыта вдавились глубоко, а рядом легкий отпечаток когтей. Зверь крупный, килограммов на 150. Судя по глубине следов, он не спешил, но был настороже. Я провел пальцем по краю отпечатка, ощущая влажность земли. Недавно прошел дождь, значит, следы не старше пары часов. Лес вокруг был тихим. Слишком тихим. Ни птиц, ни шороха ветра. Тайга затаилась. Решила поиграть со мной. Утихла, как перед бурей. Меня всему учил дед. Папашки-то не было. А маму болезнь давно уж забрала. Я тогда в классе втором был. И дед влюбил меня в тайгу. Так уж вышло. Чтобы стать егерем, очень много вещей нужно знать и помнить. Да и характер нужен подходящий. Ты должен и любить лес, и уметь читать его как книгу. По сломанной ветке понять, где прошел кабан. По едва примятому мху, куда ушел лось. По запаху в воздухе, близко ли дождь. Дед учил всему, как только понял, что мне это действительно интересно. Надо разбираться в повадках зверей. Знать, когда заяц петляет от страха, когда волк метит тропу, чтобы тебя обойти, а где будет медвежья берлога. Ты должен предугадывать не только движение зверя, но и капризы погоды, потому что в тайге метель или гроза разрешения не спрашивают. Чего мне было не занимать, так это терпение. Можно часами сидеть в засаде, не шевелясь, пока кости не заноют, но все равно держаться. Если новичок спугнул дичь или сломал снаряжение, ты не орешь, а учишь. Хоть внутри и может копиться раздражение. «Это его следы», — шепнул Павел. Его голос стал очень напряженным. «Да», — кивнул я, поднимаясь. «Идем, но тихо. Только хватит спорить про дела постоянно. Мы же на охоте, а не в вашем офисе. Слышите, как ветки хрустят? Это вы, мужики, топаете постоянно». «Ой, да ладно! Не услышал твой кабан!» Олег хохотнул и с вызовом посмотрел на меня. «Не люблю я таких. Они платят, да, но вечно все портят. То шумят, то лезут не туда, то начинают умничать, вот как сейчас. Бывают, конечно, и хорошие клиенты, с которыми и поболтать можно, рассказать, что полезное, если им интересно. Но те, как правило, слушают и результат получают. Встречаются и такие, которые нанимают меня чисто как проводника. Охоту любят до дрожи и советы не терпят. Тогда я молчу в тряпочку и только на вопросы отвечаю, если зададут. Так что тут, как и на любой другой работе, разные люди захаживают. И мое отношение тоже разное. На некоторых рычать приходится, хоть и в егере терпение в избытке. Но остро углы не срезаю, потому что деньги мне нужны. Чего уж тут. На официальную зарплату не разгуляешься». «Идем?» — буркнул Олег и кивнул в глубину тайги. Я повел их дальше, вдоль узкой тропы, где мох сменялся каменистой почвой. Солнце пробивалось сквозь кроны, рисуя пятна света на земле. Жарко. Пот заливал глаза, рубашка липла к спине. Я остановился и прислушался. Где-то вдалеке хрустнула ветка. Не наша. Поднял руку, давая знак замереть. Олег открыл было рот, но я цыкнул на него, и он заткнулся. Этот хруст был характерным, слишком тяжелым для белки или лисы. «Оно?» — шепнул Павел, и в его голосе я уловил не только азарт, но и осторожность. «Страх — это хорошо, значит, умный мужик». «Может быть», — ответил я, прищурившись. «Держите оружие наготове, но без моего сигнала не стрелять. Поняли?» Оба кивнули, хотя Олег выглядел неуверенно, будто ожидание не совпало с реальностью. Я украдкой усмехнулся в свою бороду и двинулся вперед. Держал ружье низко, но палец на спусковом крючке. Следы кабана вели к зарослям орешника. Вдохнул глубже, уловив слабый мускусный запах. Да, кабан близко. Мы углубились в чащу. Деревья тут стояли так плотно, что свет едва пробивался. Шел первым, раздвигая ветки, и чувствовал, как колючки царапают руки. Олег споткнулся, выругался шепотом, а я лишь усмехнулся и покачал головой. Ничего другого от них и не ждал. Я уже давно знал, что ветер дул в нашу сторону. Слабо, но надежно. Хорошо, не учует. И тут увидел его. Кабан стоял в прогалине, здоровенный, с клыками, как кинжалы. Шерсть лоснилась, глаза настороженные. Я медленно поднял руку, сигнализируя остановиться. Зрение у него слабое. На такой дистанции он вряд ли разберет наши силуэты, если не дергаться. Только вот Павел с Олегом за моей спиной дышали, как загнанные кони. И я шикнул, чтоб затихли. Зверь вдруг вскинул голову, фыркнул, мотнув мордой. Что-то заметил. Но бежать не спешил. Стоял, будто прикидывал, кто мы такие. Я замер и прищурился, держа ружье наготове. «Стреляйте, когда скажу», — шепнул, не сводя глаз со зверя. «Цельтесь в шею, ниже уха. И не дёргайтесь». Чувствую, как пот стекает по виску. Сердце колотится, но мои руки твердые. Дело привычное. Кабан все фыркает, копает землю копытом. Мощные клыки блестят в пятнах солнечного света, пробивающихся сквозь крону. Зверь чует что-то неладное, но пока не бежит. Я медленно поднимаю ружье, целюсь в шею ниже уха, как учил дед. Одним точным выстрелом, чтобы не мучить. «Нет, ну я не могу. У меня внутри прям все горит, Пашка. Не верю я, короче, тебе про бабки. Лоха из меня делаешь». Вдруг зло прошипел Олег позади меня, явно забыв про то, где мы находимся. «Деньги с нашего общего счета потратил, а теперь мажешься». Я замер. «Черт возьми, какого творят эти дебилы? Сказано же было тихо!» Кабан насторожился еще больше. Его маленькие глазки-бусинки искали источник шума. «Заткнись, придурок!» Взвизгнул в ответ Павел. И в его голосе была такая ярость, что даже птицы замолкли. «Не знаешь ничего и базаришь! Согласился же, что я финансами заведую!» «Согласился на сделку, а не на то, чтобы ты полмиллиона в казино просрал!» Голос Олега дрожал от бешенства. «Думал, я не узнаю! Мне Сашка из охраны твоей рассказал! Ты меня за лоха держишь?» Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. «Полмиллиона? Казино? Да они что, совсем с катушек съехали?» Я резко обернулся, забыв про кабана, и увидел лица двух мужиков, красные от злости, искаженные яростью. Олег сжимал кулаки, а Павел держал ружье, но направлял его не на зверя, а куда-то в сторону. «Тихо!» — зашипел я. «Вы что творите, идиоты? Зверь же...» «Да пошел ты со своим зверем!» — рявкнул Олег и толкнул меня в плечо. «Мы тут серьезные дела обсуждаем! Партнер мой тут решил поиграть в большого человека!» «Я не играл!» — Павел побагровел. «Это была инвестиция. В новый проект. Ну эти козлы кинули!» «Черт, все-таки я был прав! Ну ты... Какая инвестиция, дебил? В рулетку инвестиция!» Олег схватился за голову. «Да я тебя убью! Это были деньги на закрытие долгов! Ты понимаешь, что теперь будет?» При упоминании долгов лицо Павла изменилось. Стало бледным, но тут же снова налилось злостью. «Ничего не будет! Найдем деньги! Продадим склады, займем еще...» «У кого займем?» Олег смеялся, но смех был истерический. «Ты уже всех должников обошел! Да даже с потрохами сожрут, если не вернем к сроку!» Кабан фыркнул еще громче и сделал шаг назад. Он готовился к бегству. Впрочем, кажется, моих клиентов это больше не волновало. «Заткнитесь оба!» — прошипел я. «А не то...» Павел резко повернулся ко мне. Его глаза горели бешенством. Ружье в его руках развернулось прямо на меня. «Не то что!» Процедил он сквозь зубы. «Сам заткнись, егерь паршивый! Не с тобой разговор идет!» Холод прошел по спине. Ствол смотрел прямо в грудь. Палец Павла лежал на спусковом крючке. «А вот мое ружье опущено. Точно не успею». Я быстро оценил расстояние, метра три, может, чуть больше. Если рвануть в сторону, за дерево... Но он может выстрелить раньше. Если просто вскинуть ружье и остаться на месте, шансов попасть в меня больше. Послушай, Пашка, остынь!» Олег нахмурился, смотря на него. «Ты чё творишь? Мы же...» «А знаешь...» — вдруг холодно сказал Павел. «Уже всё равно». В его голосе появилось что-то страшное. Он наставил ружьё на компаньона. «Эй, ты чё?» Олег подался назад, вскидывая руки. «Не дури!» Выстрел разорвал тишину тайги оглушительным громом. Эхо покатилось между могучими стволами сосен и елей, отражаясь от коры, а птицы поднялись с веток черной тучей. Кабан где-то вдалеке от нас басовито взревел и рванул в чащу. Звук удаляющегося зверя смешивается с предсмертным хрипом Олега, а убийца наводит ружье на меня. В критический момент думать некогда. Только реагировать. Адреналин бьет в виски, время словно замедляется. Выстрел Павла грохочет первым. Дробь свистит совсем рядом, сдирая кору с дерева. Если б не рванул в сторону, размазало бы по стволу. Но я успеваю укрыться. Не останавливаясь, на адреналине скидываю ружье на ходу. Мушка прямо в центр грудной клетки. Мой выстрел разносится эхом по тайге. Павел отлетает назад, ружье выпадает из рук, со звоном ударяется о камень, а он падает на спину в желтые опавшие листья, широко раскинув руки. На клетчатой рубашке мгновенно расплывается темное пятно. Хорошо попал. Точно наглухо. Сердце колотится, как бешеное. В горле пересохло. Через адреналин пробиваются странные ощущения. В боку словно раскаленное железо воткнули. Опираюсь о дерево. Ноги слабеют, в глазах темнеют. Вот же чёрт, неужто задел? Дыхание дается с трудом, каждый вдох отдаёт мучительной болью. Рубашка быстро намокает от крови. Слишком быстро. Точно задел, зараза! Тишина давит на уши. Только ветер шелестит в кронах. Нужно выжить. До проселочной дороги отсюда 3 километра через болотистую низину. В нормальном состоянии прошел бы за полчаса неспешным шагом, но сейчас... Все равно нельзя сидеть на месте, надо действовать. Делаю шаг, и у меня подкашиваются колени. Земля под ногами становится ватной, неустойчивой. Падаю на четвереньки, пытаюсь встать, руки подводят, растягиваюсь на земле. Вот же... Кажись, это конец. Не так я его себе представлял. Не так. И самое поганое, что убили меня не волки, не медведь, не холод и не стихия, а обычные люди. Да просьба друга. Да уж, удружил, Витёк, ничего не скажешь. Удружил. Впрочем, какая уже разница? Тайга забирает меня. Медленно. Неспешно, как положено настоящей хозяйке этих мест. Она просто берет свое. В ноздри ударяет запах прелых листьев, мокрой земли и грибной сырости. Последнее, что слышу, — это монотонный шорох листвы на ветру да далекий размеренный стук дятла, который все долбит свою сосну. Тайга никогда не осуждает, никого не жалеет. И в этом ее истинная ценность и честность. Только лес не врет и не предает. Он просто есть, со своими законами, жесткими, но справедливыми. Да уж, не зря говаривал дед, доверяй лесу, а не людям. Лес врать не умеет. И меня накрывает тишина. Глубокая, как сама тайга. Тепло. Мягкое, обволакивающее, как воспоминание о лете в детстве, когда мать гладила меня по голове после долгого дня на сенокосе. Я почувствовал прикосновение. Шершавая, но теплая ладонь легла мне на лоб. Кожа была грубой, с мозолями, какие бывают у тех, кто годами таскает тяпки и роет землю, но в этом прикосновении было что-то родное, давно забытое. Тепло разлилось по груди, и я, черт возьми, чуть не улыбнулся. Сколько лет прошло с тех пор, как кто-то касался меня так, с такой заботой. Я попытался открыть глаза, но веки были тяжелыми, как камни. Ощущения странные, будто испытываю чьи-то чужие эмоции. «Макс, сыночек, очнись!» Женский голос, усталый, но полный надежды. «Макс? Какой к черту сыночек?» И тут же в голове будто ударила молния. И я, Иван Александрович, егерь, 52 года, тайга, выстрел. Вот ведь урод этот Павел. Попытался вдохнуть, но грудь сдавила. Сердце заколотилось, шок на миг накрыл с головой, как волна. Это не мой дом, не моя тайга. Где я, черт возьми? Я заставил себя открыть глаза. Свет был тусклым, лился из маленького окна, завешенного выцветающей тряпкой. Надо мной склонилась женщина. Ее лицо... Оно было красивым, но усталость оставила свои следы. Глубокие морщины у глаз, волосы, убранные в простой пучок. Она была моложе меня, но жизнь, видать, высосала из нее все, что могла. Я смотрел на нее, и в груди что-то сжалось от какого-то смутного чувства, будто я должен ее знать. «Макс, ты очнулся!» Она схватила меня за руку. Ее пальцы дрожали. «Слава богу!» «Так, почему я вообще лежу в койке средь бела дня?» «Солнце так и палит в окно. Непорядок». Попытался сесть, но тело не слушалось. Руки оказались тонкими, чужими. Кожа гладенькая, без шрамов, которые я наживал годами в тайге. Посмотрел на свои ладони. Мальчишеские. Даже без мозолей. Да это же просто... Это не мое тело. А еще от локтя до кистей нанесены какие-то странные, еле заметные красные татуировки. Вот только блеклые, их едва ли видно. Будто бы еще пара дней и пропадут. Пей. Женщина сунула мне глиняную кружку с чем-то, что пахло травами и болотом. Я поднес ее к губам, сделал глоток и скривился. Горькая, как полынь, только туда будто еще сырой земли набросали. Пей, Макс. Ирма была права. Эта настойка помогает от твоей хвори. Я все еще не мог осознать происходящее. Мысли вихрем кружились в голове, поэтому выпил. Чувствовал, как жидкость обжигает горло. Хворь? Какая хворь? Я ж был в тайге, вел этих двоих на охоту, а потом... Чёрт. Я умер, да? Или это какой-то бредовый сон? Я поставил кружку на шаткий деревянный столик рядом с кроватью, чувствуя, как горький привкус все еще жжет язык. Слишком уж все реально. Женщина смотрит на меня с такой надеждой, что мне стало не по себе. И все-таки это мать этого Макса? Вот только я не ее сын, ведь даже старше этой женщины. Но эти глаза, полные тревоги и любви, будто вцепились в меня, требуя ответа. Надо что-то сказать. Просто чтобы она ушла и дала мне время понять, что происходит. Обращаться к ней как к матери? Где-то внутри ощущается искренняя любовь к этой женщине. Видимо, это отголоски эмоций мальчишки. Это не мои эмоции, его. Все в порядке. Еле выдавил, и голос мой чужой, высокий и мальчишеский. Я привык к своему хриплому басу, а тут писк какой-то. Да, приплыли вы, Иван Александрович. Не хотелось верить, что все это реально. Меня вполне устраивала моя жизнь егеря, но, если так подумать, то ведь в той реальности я, получается, мертв. Но может же быть рациональное объяснение. Например, лежу сейчас в палате под аппаратами после огнестрела, и все это бредовая лихорадочная кома. Меня захлестнуло волной. Нет, так мыслить себе дороже. Это путь в никуда. Если на мгновение предположить, что я действительно в другом теле, то... Где я все же оказался? Женщина вдруг улыбнулась, но улыбка была усталой, как будто держалась на одной силе воли. «Ты напугал меня, Макс. Почти сутки лежал, не шевелился. Я думала...» Она осеклась, прижала ладонь ко рту, будто боялась, что сейчас озвучит самое страшное, и это непременно произойдет. Я смотрел на нее, пытаясь сложить кусочки пазла. Неужели этот малец Макс так серьезно слег, что не вставал? Надеюсь, ходить-то в состоянии. Попытался встать, но ноги едва шевелились, будто сделаны из ваты. Тело слабое, легкое, не мое. Мышцы ноют, как после долгого дня с топором. Но это была не та усталость, к которой я привык. Это была чужая, мальчишеская слабость. Ладно, хоть ноги шевелятся. А что, если этот пацан сгинул, а я занял его место? Какого лешего тут творится? На задворках памяти вспомнил одного из охотников, который зачитывался чем-то подобным. Все уши прожужжал про книги, где происходит что-то похожее. Блин, даже если так, то почему в этом слабом теле? Я был егерем, знал лес, знал, как выжить, а теперь что? Лежать и пить горькие травяные отвары? «Лежи, Макс, не вставай. Пей лекарства. Я скоро вернусь», — сказала мать парня, будто издеваясь надо мной. Она твердо надавила мне на плечи, укладывая обратно на кровать, и пошла к выходу из комнаты. Я смотрел ей вслед, и вдруг в голове будто плотину прорвало. Чужие воспоминания хлынули в мой разум, отчего я невольно сжал кулаки. Макс, лет 15, крадется через лес, сжимая веревку и самодельный капкан. Его глаза горят. Он идет за звездным волком. Шерсть этого зверя искрит в темноте. Парень знает об этом, поэтому идет ночью. В отличие от земных волков, эта тварь не бросалась в атаку, а убегала прочь. Не из трусости. Она чуяла, что ее хотят поймать. Невероятно. И лишь после долгой работы приручителя зверь менялся в угоду будущего хозяина. Если поймать такую ценную добычу, мать перестанет плакать. Она точно улыбнется и будет гордиться им. Он займет место мужчины в семье. Ведь отец уже 4 года как погиб. Такой боевой питомец, как звездный волк, стоит приличных денег. Хватит, чтобы безбедно пожить несколько месяцев. Макс надеется, что его силы зверолова хватит. Да, придется укротить волка, ухаживать, эволюционировать, но он справится. И плевать, что обряд еще не прошел. Хорошая мысль, парень. Хорошее стремление. Ну куда ты лезешь? Отчаянный шаг отчаявшегося человека. Ты еще и шумишь, как носорог, по сторонам не смотришь. Каждый шаг — ошибка. Но парень не нашел зверя. Зато почувствовал сильный укус какого-то насекомого, которого даже не увидел после того укола в лодыжку. Сложно понять, какая конкретно тварь могла укусить парнишку. Знаний Макса мне не хватало, но результат себя ждать не заставил. Он вернулся из леса с пустыми руками и жаром, что сжигал его изнутри. 2 года Макс болел, угасая в постели, пока мать выбивалась из сил, чтобы его спасти. Последние 2 дня он и вовсе не вставал. Деревня шепталась: «Хворь принес, проклят, обречен». «Черт возьми, Макс, ты был храбрым, самонадеянным, да, неопытным, разумеется, но храбрым. Сильно ты отчаялся, чувствую твои эмоции. Я ведь теперь в твоем тощем теле, под одной крышей с твоей мамой, которую теперь придется считать своей. Ух, и свалил ты на меня, работенки!» Я вдохнул глубже, пытаясь успокоиться и оценить обстановку. Запах дома знакомый, но чужой. Дерево, сырость, травы. Все это напоминало мою избу в тайге. Но здесь оно как-то беднее, запущеннее. Половицы скрипели, в углу виднелась новая паутина, а на потолке темное пятно от протекающей крыши. Мой взгляд, привыкший подмечать детали, сразу зацепился за это. Мысли сами полезли в голову. Крышу латать надо и половицы подправить, а то провалится. И что за хлам в углу? Это ж дрова, а не мусор. Сложить бы нормально. Не успевает одна женщина все тянуть. Я осмотрел комнату. Стены из потемневшего дерева местами потрескались, стол, заваленный какими-то тряпками и глиняными горшками, полка с сушеными травами, от которых шел резкий запах, окно маленькое, мутное, с трещиной в углу. Хозяйство запущенное, но не безнадежное. Прислушавшись к своим ощущениям, с облегчением выдохнул. Нет, все же я не инвалид. Тело Макса просто слабовато. Так что я уже вовсю пытался встать с кровати, когда услышал стук в дверь. Мать вздрогнула, вытерла руки о передник и поспешила к выходу. Видел ее в дверной проем. Напрягся, пытаясь снова встать. Ноги дрожали, но я не сдался. Оперся на край кровати, ладони заскользили по шершавому дереву. Стук повторился. Громче. «Ольга! Ну как там, Макс? Живой еще? Открывай давай, травы принесла». Старческий скрипучий голос с ноткой ехидства. Память парнишки подсказала имя. Ирма. Бабушка. Мама почившего отца. Местная почитаемая травница. «Типун тебе на язык, старая!» Зло ответила мать, и я услышал, как она открывает дверь. «Как так можно?» «Да ладно, не тарахти!» Голос стал мягче. «Держи травы давай». Я добрался до дверного проема, цепляясь за стену. Тело слушалось плохо, но заставил себя двигаться. В комнате стояла старуха, худая, сгорбленная, с лицом, похожим на сушёное яблоко. В рот ей палец не клади, все в деревне это знали, так что предпочитали не связываться. Если Макса она и любила, то выражала это крайне своеобразно и тщательно скрывала. Мотнула головой, сбрасывая мутную пленку, окутавшую мысли. «Нет, нужно что-то менять. Если буду всегда думать про себя и этого парня отдельно, так и свихнуться недолго». Маленькие цепкие глаза Ирмы сразу нашли меня. Мать обернулась, и корзина ее выпала из рук. Трава рассыпалась по полу. Она прикрыла рот ладонями, ее глаза расширились. «Макс!» — выдохнула она. «Ты встал!» Бабка Ирма замерла, потом взвизгнула так, что я чуть не подпрыгнул. «Как ты встал? Ольга, ты посмотри! Вырву язык этому Гришке и всем его боевым питомцам за то, что не верил!» Я замер, чувствуя, как мои руки будто облили бензином и подожгли. «Это что еще за чертовщина?» Открыл было рот, но тут в голове что-то щелкнуло. Посмотрел вниз, и прямо на глазах кожа начала покрываться узорами. Тонкие линии, похожие на переплетенные ветви, закручивались вокруг запястий, будто живые. Они пульсировали, словно в них текла какая-то сила, живая, как пламя. Узоры походили на ровные полосы, как начало стрелок, которые извивались ближе к запястьям, больше походя на змей. Я почувствовал их тепло, их силу. Мои татуировки, еще минуту назад блеклые, будто воспылали мощью. Перед глазами вспыхнули слова, четкие, как вырезанные на сетчатке. Звериный кодекс активирован. Уровень 1. Для доступа к информации и интерфейсу поймайте питомца. Получена особенность. Экспериментальная эволюция. Хотел что-то сказать, но слабость накрыла, как волна. Ноги подкосились, и я рухнул на пол, только услышал, как бабка Ирма хмыкнула. Мир поплыл, но голос старухи пробился сквозь туман. «Ольга, что-то я не поняла». Она шагнула ближе, щурясь. «Рвать теперь Гришке язык или нет? Он что, издох?» Мать подскочила ко мне, подхватила подмышки и сквозь слезы воскликнула. «Посмотри, старая! Да у него же пробудились знаки Зверолова! Как это возможно? Ему 18 только через месяц! Сынок, держись! Сейчас, сейчас!» Я пришел в себя, чувствую, как меня кладут в кровать. Сколько прошло? Пара минут? «Теперь питомцы поймают, хоть будет что пожрать вам!» Все скрипело Ирма. «Нет. Слышишь меня, Ирма? Я сказала «нет». Твой сын сгинул. Хочешь и внуку такую же судьбу? Зло прошептала Ольга. «Я не собираюсь вас постоянно содержать!» Громко рявкнула Ирма. «Максу явно лучше будет. Какую судьбу ты ему готовишь? Будет камни в речку кидать?» «Не знаю. Со мной на полях будет работать. Может, кузнецу в подмастерье отдам, если на ноги встанет?» Они вышли в соседнюю комнату, не переставая спорить. «Ладно». Я стиснул зубы. «Если я здесь, если это реально, то разберусь. Всегда разбирался. Не можешь бежать — ползи, но не сдавайся». Вспомнил деда, как он учил меня ставить селки, читать следы, слушать лес. «Помню, дед, помню. Лес везде одинаковый». «Ну нет. Если уж мне чем тут и заниматься, то только питомцами. В этом моя жизнь». И это действительно будоражило мое сознание. «Что за дивный мир?»